Глава 30. Он снял трубку на кухне. «Ну, наконец! Слушай, случилось что-то невероятное!» — нетерпеливо заговорил Кай. «Минутку!» — прошептал Виктор и положил трубку на столешницу рядом с телефоном. Затем, сняв тапочки, босиком прокрался по коридору, делая вид, что разговаривает. «Да, да, ладно, так и сделаю!» К своему удовлетворению он увидел в щель, что Анна сидит на прежнем месте. «Я здесь. В чем дело?» — спросил он Кая, вернувшись на кухню. «Неужели она опять у тебя?» «Да. Но мы же договорились. Она пришла без предупреждения. Не мог же я ее выставить за дверь, когда на улице ураган. Итак, что у тебя?» «Мне сегодня пришел факс в бюро». «От кого?» «Я не совсем уверен. Пожалуй, тебе лучше самому взглянуть». «Зачем? Что там написано?» «Ничего. Тебе пришел чистый лист? И это так важно?» «Да нет же, я не сказал, что он чистый. Там рисунок». «Рисунок? А зачем мне на него смотреть?» «Мне кажется, что его нарисовала твоя дочь». Виктор, дрожа, оперся спиной о холодильник и закрыл глаза. «Когда?» «Факс?» «Да, когда ты его получил?» «Час назад. И он пришел на мой личный номер, который знают очень немногие люди, включая тебя, например». Виктор глубоко вздохнул и закашлялся. «Не знаю, что и сказать тебе, Кай. У тебя там есть факс?» «Да, в гостиной». «Хорошо. Я перешлю тебе рисунок через 10 минут, а ты до этого выгони Анну. Я потом перезвоню. Поговорим». Виктор назвал номер своего факса и повесил трубку. Когда он вышел из кухни в коридор, дверь в гостиную оказалась закрыта. Проклятие! Он беззвучно выругался и приготовился к худшему. Неужели она опять сбежала? Но, открыв дверь, он облегченно вздохнул. Анна стояла у письменного стола, спиной к Виктору. «Привет», — хотел сказать он, но из-за боли в горле не произнес ни единого звука. И тут радость сменилась ужасом. Анна не заметила его возвращения и не поворачивалась, а продолжала сыпать ему в чай белый порошок.